Глава 6. На входе в холл центрального учебного корпуса я прикрыла глаза и сосредоточилась на принце. В ауре его пёстрости преобладали сине-фиолетовые оттенки. Я решила, что в настоящее время он излучает высокомерное равнодушие к окружающим и важной лекции, поэтому тоже сделала вид, что мне фиолетово. Но как же сложно оказалось удерживать безразличное выражение лица. Вокруг было столько всего удивительного и интересного, что мне хотелось ахать и охать, задавать вопросы и трогать некоторые предметы. Например, розовую скамью из аппетитного напоминавшего пастилу материала или стоящий рядом с ней мармеладный фонтанчик. Но приходилось держаться. Холл вообще поражал воображение. Вот в нем я сразу же почувствовала, что мир иной. И это не из-за высоченного этажей в 5 потолка, и не из украшавших помещения витражей, и даже не из-за крутых ступеней огромной лестницы, расходившихся после первого пролета в 2 стороны, а из-за диковинного освещения. Создающие его шары летали высоко над головами и производили объемный и многоярусный свет. Хотелось визжать и из-за того, что у подножья лестницы дежурили статуи чудовищ, черные, как эбонитовые палочки, и такие гладкие, ошлоснящиеся, что их тоже захотелось потрогать. Да вот только красные и очень похожие на живые глаза хорошо сдерживали эти порывы. Но это не все необычности. Помимо вкусной на вид скамейки в алькове, я приметила и увитую плющом беседку, и как будто вырытую в земляной насыпи нору, и даже 2 пустых гроба из красного дерева. Возникло подозрение, что таким образом в академии сделали уголок для отдыха представителям каждой расы. Или же так отдавалась дань уважению и подчеркивалось, что тут все расы равны. Мы с принцем поднялись на самый верхний, 5-й этаж, с радостью отметила, что тело Сансы не вспотело и не запыхалось, и вошли в открытые высокие двери большой аудитории. Слишком большой для общего числа наследников и их теней. А все потому, что никто из венценосных не спешил усаживаться рядом с одногруппниками. Все старались занять отдельный ряд, благо их было по 10 в каждом из 4 секций. Я понятия не имела, сколько нас всего, не додумалась вчера пересчитать, и понятия не имела, что будет делать тот, кто явится последним, и свободных мест не останется. К счастью, мы явились в числе первых и заняли 2-й ряд 2-й секции. На 3-м сидела Кали со своей тенью. Она кивнула Чейну, он ответил ей тем же. А в 1-й секции во 2-м ряду разместился молодой наследник с ярко-желтыми змеиными глазами и зеленой косой. Он в нашу сторону не смотрел, и его грозность не приветствовал, как и мой дракон его. А вот тень желтоглазого, обычная на вид девушка с карими глазами и темными волосами, вдруг уставилась на меня злобно, а потом высунула изо рта язык и сделала им те неприличные движения, которые обычно делают, чтобы кого-то смутить. Но я вообще не смутилась. Я просто так офигела, что сразу поняла, тут этот жест означает что-то другое. Хотела показать девице средний палец, но вовремя вспомнила приказ его грозности — руками не махать. Ну и предположила, что и мой жест в этом мире могут понять неправильно. Ну их, лучше просто закатить глаза и скривить рот. Мастерски все исполнила и отвернулась. Успела понаблюдать за вновь прибывшими парочками еще 5 минут, и тут прозвенел звонок. Двери сами собой захлопнулись, а вслед за этим на кафедре прямо из воздуха появились мужчина и женщина в мантиях. 3 из них я мельком видела вчера, а остальные 5 были мне пока незнакомы. Слово взял ректор. Он поднялся, оперся ладонями на кафедру и обвел всех тяжелым взглядом. «Что ж, дорогие наши будущие правители, рад вам сообщить, что по новым правилам с этого момента запрещены любые титулы. Все вы просто студенты, неважно из какой страны и к какой расе принадлежите». Слева и сверху послышался натуральный рык, громкий женский рык, но никто даже не вздрогнул. «Если кому-то это кажется неприемлемым», ректор посмотрел наверх в сторону угрожающего звука. «Он может покинуть аудиторию прямо сейчас». Рык стих, и никто к дверям не поспешил. «Замечательно. Продолжим. Все вы прекрасно образованы, и многие получили уже не один диплом. Казалось бы, нам учить вас нечему, но это не так. Учтя все прошлые ошибки, мы пришли к выводу, что нынешний курс взаимодействия будет проходить следующим образом. Мы разбили вас на 4 подгруппы. В каждой получилось 8 студентов и 8 их теней. Одна подгруппа — один условный мир с 8 государствами, у которых примерно равные возможности. Ваша задача — построить такой мир, чтобы в финальном состязании оказаться самой сильной и богатой реальностью. Дипломы получат студенты только 3 лучших миров. Ну а правителями стран назначаются, разумеется, ваши тени. В аудитории поднялся гул. Наверное, таким образом некоторые наследники выражали возмущение. Но его непонятность сидел молча, излучая новый для меня оттенок ауры, цвета детской неожиданности. Молчала и я, теряясь в догадках, что бы это значило. К тому же я совершенно не понимала возмущения аудитории. Это же не учеба, а праздник какой-то. Ни лекций тебе, ни семинаров, ни зачетов с экзаменами. Прямо пионерлагерь и интерактивная игра в одном флаконе. Или они гундят, потому что правителями назначили теней? Так чему удивляться, если они тут все между собой толком не общаются? «Тишина! Тишина в аудитории!» Оглушительно похлопав в ладоши, призвала к порядку помощница ректора. Он ее вчера представлял как куратора Ронду Старательную. «Благодарю», — чинно кивнул ректор, когда собравшиеся умолкли. «Почти все вы начали реагировать слишком рано, не выслушав до конца. И это мы тоже учтем при раздаче бонусов». В аудитории воцарилась гробовая тишина. Бонусы хотели все, даже не зная, что они собой представляют. «Так вот». «Главное новшество вашего потока. На эти 6 месяцев вся Академия превращается в арену для обучения наследников взаимодействию, а обычные студенты будут играть роль подданных ваших государств. Центральный корпус преобразуется в межмировой торгово-деловой центр. В нем вы сможете закупать необходимые для процветания вашей страны материалы и оборудование из выделенных для этих целей средств. Мы создали универсальную валюту, и всем, кроме заработавших бонусы и повышенную ставку, дадим одинаковую сумму. Также в межмировом центре вы сможете продать излишки произведенных товаров, информацию и заключать сделки с представителями других миров. В своем мире и со своими соседями вы можете налаживать связи каким угодно образом. Важно, численность населения вашей страны может меняться. Хорошие правители смогут ее увеличивать, а у плохих она будет неизбежно падать. И последнее. При помощи измененного пространства мы уже создали ваши миры и государства вокруг апартаментов, принадлежащих вашим правящим домам. Они обозначены границами, и в них вас ждут базовые 50 жителей. Аудитория по-прежнему хранила пронзительное молчание. «Осталось лишь огласить, кто к какому миру распределен, и раздать бонусы», продолжил хрустальным голосом речь ректора декан Луис Светлородный. «Он определенно светлый эльф, но когда стал зачитывать с листа, что они там постановили, я заподозрила, что это злобный тролль под личиной. Вчера мы весь вечер наблюдали за вами и вашими тенями, чтобы понять, насколько сильны ваши связи. И самое глубокое впечатление на нас произвели его грозность принц Буреносный, далее называемый Чейн Блад, и его тень, Санса Таури. Их танец показал нам полное единение и доверие, царящее в их тандеме. Сегодня мы в этом лишний раз убедились, когда Санса и Чейн проявили выдержку и не выказали эмоции раньше времени. Поэтому им достается бонус и право быть лидером в своем мире, условно названном «Северный». У меня был один только вопрос. В какой момент преподаватели вчера сделали подобный вывод? Когда я уселась принцу на шею, ухватившись за уши, а он меня за это не прибил? По багряной ауре своего ближайшего соседа, давившей на меня, я сделала вывод, что его грозность тоже недоумевает. Хотя ему-то отчего. Хоть и по недоразумению, но мы получили бонусы лидерства. Пусть радуется. Следующий бонус получают Кали Вали и ее тень Модус Брикс за проявленное на ужине дружелюбие. Они получают лидерство во втором, южном мире. Лидерами Востока за то, что сегодня тоже сумели удержаться от выражения эмоций, назначаются Денри Калкин и Адель Тьма. Ну и западный мир почтут лидерством Леопольд Сумбурный и Шарлиз Пуш за находчивость мисс Шарлиз на вчерашнем ужине. Тишина в аудитории стала звенящей. Мне ни имена, ни события, о которых сообщал декан, известны не были, поэтому я совершенно не нервничала и не понимала, почему нервничают остальные. Их аур я не видела ни открытыми, ни закрытыми глазами, но четко улавливала наполнявший аудиторию эмоциональный фон. А теперь группы, то есть миры из 8 стран. Как вы, наверное, уже догадались, мы намеренно распределили давних союзников в разные миры. Это для лучшего усвоения программы. Поэтому предупреждаю сразу, распределение обжалованию и изменению не подлежит. Северный мир. Санса Таури и Чейн Блад. Шашир Ус и Маиса Истие. Кимми Ао и Сон Ун. И началось нудное перечисление незнакомых мне имен. Я бы, скорее всего, уснула под мелодичный голос эльфа, но не смогла, потому что тучи в аудитории сгущались и сгущались. У меня уже волоски потихоньку шевелились от витавшей в воздухе агрессии и раздражения. Но внешне студенты никак этого не проявляли, и я, не понимая, с какой именно стороны ждать возможного взрыва, была начеку. «Получить валюту можно в бухгалтерии на первом этаже», сообщила куратор, когда декан закончил оглашение имен. «На этом все. Курс начинается прямо сейчас. В холле развернется табло с достижениями и результатами миров и стран. Обновление раз в сутки. Удачи, будущие правители! Мы в вас верим!» Сразу после слов Ронды вновь прозвучал звонок, и преподаватели исчезли. В аудитории по-прежнему царила гробовая тишина. И в ней беззвучный, медленный подъем со стульев наследников и их теней показался мне особенно зловещим.